«Меж Рапунцель и Красной шапочкой». Берлин, 1956 год. «Да, я слышал, Астери Кюблер», — сказал Отто. «Кажется, ей дали 10 лет». «Верно, но она уже отсидела и дернула на запад», — ответила Дагмар. «Надеюсь, кто-нибудь перережет ей глотку. Хотя не мне говорить, пусть я не выдала 2000 евреев, но...» «Ты выдала Зильке?» — за нее договорил Отто. Они бродили по парку, и ноги сами привели их в волшебную страну со 106 сказочными персонажами. От воспоминания красивой беспечной девчушки, носившейся меж скульптур, щемило сердце. Она околдовывала сильнее любого сказочного существа. Хохотунья нарочно давала себя поймать меж Рапунцель красной шапочкой. Теперь это другой человек, а лишь оболочка прежняя. «Да, выдала», — холодно сказала Дагмар, уставившись в каменное изваяние Златовласки. «Либо я, либо она. Вот и весь выбор. Уже никто не строил иллюзии о том, куда ведут нацистские эшелоны. BBC 2 года об этом твердила. Арест означал смерть. Меня арестовали». Она присела на постамент Рапунцель и усмехнулась. «Помнишь догонялки за поцелуй?» «Конечно помню. Ты, я и Пауля, и Зильке. Она была с нами». «Да куда ж она денется?» — с наигранным равнодушием брякнула Дагмар. «Все, бывало, куксилась, бешено завидовала, что ловят меня». «Что было потом?» «Неизбежно. Меня арестовали. И я предложила сделку. Многие на это шли. Пытались выторговать жизнь за чужой счет. Нет, встречались и герои, только их было гораздо меньше тех, кто сейчас бьет себя в грудь. Расскажи, что произошло». «В отличие от многих, у меня было что предложить. Если отпустите, — сказала я, — выдам ячейку Красной капеллы». От радости они прямо ошалели. «Чего им не имется, — думала я. Русские у ворот, война вот-вот кончится, а они все гоняются за коммунистами и евреями. Точно курица, которой отрубили голову, а она еще бежит по двору. Меня отвезли в управление, задали кучу вопросов и заполнили кучу бумаг». «Бумаги! Берлин горит, и они пишут бумаги в 3 экземплярах с 2 печатями». Я обещала указать коммунистов, которые прятались, и опознать других, если меня отпустят, хоть на поводке. Они согласились, и я привела их к нашей квартире. Из-за угла смотрела, как выволакивают Зильке и 3 ее дружков. Помню, Зильке кричала: «Вся власть советом, представляешь, прямо как в русской киноагитке, потеха». Арестованных увезли, и я осталась с одним полицейским. Уже приготовилась его соблазнить, но тут начался налет. Точнее, возобновился. Бомбили беспрестанно, американцы днем, англичане ночью. Легавый рванул в убежище, я вроде как следом, но потихоньку отстала. В городе бедлам, сыплются бомбы, летят русские снаряды. Ну вот, а после налета я оказалась одна. Вернулась в квартиру, просто чудо, как она уцелела во всех бомбежках. Идти мне было некуда, а там оставалась кое-какая еда. В последние дни войны ради еды ты бы даже в пекло полез. Переночевала, впервые одна во всей квартире. Мне было хорошо, пусто, никого. Только я и обезьянка, которую ты тогда спас. Пожалуйста, сядь со мной, Отто, тяжело говорить». Отто подсел на постамент Рапунцель. Через тропу им улыбалась Белоснежка.